Смешная фамилия. Каких фамилий только нет. Пятеркин, Двойкин, Супов, Слюнтяев, Тряпкин-Дармоед, Пупков и Перепупов. В фамилиях различных лиц, порою нам знакомых, звучат названия рыб и птиц, зверей и насекомых, Лисичкин, Раков, Индюков, Селедкин, Мышкин, Телкин, Мокрицын, Волков, Мотыльков, Бобров и Перепелкин. Но может некий Комаров иметь характер львиный, а некий Барсов или Львов у Мишка Комарины. Бывает, Коршунов иной Синичкина боится, а Чистунов слывет свиньей, а Простачков — лисицей. А Раков, если не дурак, невежда и тупица, назад не пятится, как рак, а все вперед стремится. Плевков фамилию сменил, Алмазовым назвался, но в основном ослом он был, ослом он и остался. А Грибоедов, Пирогов прославились навеки. И вывод, стало быть, таков. Все дело не в фамилии, а в человеке.